Глава 44. В приют на горе приходят, обливаясь потом, а покидают его, сияя, как галька в прозрачной воде. Учитель неизменно ласков и спокоен, с его лица не сходит умиротворенная улыбка, и ничто не нарушает его благостного сочувствия до тех пор, пока он не скрывается за ширмой умывальника, где садится играть в карты со мной и Сильвана. Там он отводит душу, на все лады чистит людскую глупость и проклинает злонамеренных невежд. Ученики во дворе прекрасно слышат брань, но тоненькая ширма лучше любого щита оберегает священный ореол, окружающий Идриса на людях. Горный приют — неплохое местечко, нечто вроде вольного поселения. Здесь нет ни охранников, ни надзирателей, ни стен — только те, что существуют у тебя внутри. И все же ученики прикованы к Идрису надежнее, чем кандалами. Они его обожают и покидают приют в слезах. Впрочем, Идриса невозможно не любить. «Итак, вкратце объясни, что такое неэволюционное знание?» — велел он через 2 недели после моего приезда. «Так ведь я уже...» «Повтори еще раз, дерзкий умник!» Идрис склонился ко мне, и я поднес зажигалку к его косяку. «Знание становится знанием только тогда, когда его истинность очевидна собеседнику. Повтори». «Но если вкратце, то в мире, где яблоки падают с деревьев, эволюционного знания достаточно, чтобы увернуться от падающего плода, или поймать его, или поднять падалицу с земли и съесть. Все остальное, как вычислить скорость падения или как запустить космический корабль на Марс, это неэволюционное знание, то есть то, которое не принимает участие в процессе эволюции. Зачем оно нам и для чего? Я правильно излагаю?» «На троечку. Ты забыл упомянуть, что, экстраполируя до закономерной крайности все дисциплины неэволюционного знания, включая науку, искусство и философию, можно получить знания обо всем на свете». «И что?» «Само по себе это ничего не значит. К примеру, сейчас на Земле наша наука и философия предоставляют нам возможность полного уничтожения как самих себя, так и всей остальной жизни на планете. Так что само по себе наше знание ничего не значит. Однако в совокупности с нашей способностью подавить в себе животную природу и проявить свою уникальную человеческую сущность, весьма приятную сущность, следует заметить, это означает все». «Не понимаю». «Все очень просто. Звери обладают животной природой. Наша животная природа сходна с природой шимпанзе, и в стрессовых ситуациях мы ведем себя как шимпанзе». «Ну и что?» «Дело в том, что в отличие от шимпанзе, для нас такое поведение не обязательно. Мы способны управлять своим поведением. Шимпанзе навсегда останется шимпанзе и будет вести себя соответственно, а человек может стать тем, кем ему захочется». «Как?» «Наша истинная человеческая сущность проявляется в создании таких вещей и концепций, которые не существуют в животном мире. К примеру, демократия или законность. Демократический фронт шимпанзе невозможен, точно так же, как невозможно судопроизводство среди львов или зебр». «Да, но мы, люди, отличаемся тем, что единственные способны управлять своим поведением с помощью мыслей, чувств, верований и искусства. Все это порождение человека. Понимаешь, мы создаем себя сами». «Тем не менее, люди часто проявляют свою животную природу», — заметил я. «И я и сам частенько ее проявлял». «Разумеется. Наша животная природа нередко и неприглядно дает о себе знать. Как правило, все дурное в человеческом обществе — результат безудержного проявления нашей животной природы. А вот наука и искусство созданы человеческой сущностью». «В том, чем мне приходится заниматься, хорошего мало». «Мы способны стать кем угодно, даже ангелами. Если мы хотим угодить друг другу, то способны на поступки, немыслимые в животном мире. Когда наша человеческая сущность освобождается от тщеславия и алчности, то мы не только творим чудеса, мы превращаемся в чудесные создания, как нам и суждено, — сказал Идрис и, как обычно, завершил свои слова вопросом. — Как ты понимаешь разницу между судьбой и роком? — Судьба и рок — неразлучные близнецы, — изрекла однажды Карла. Я не разделяю убеждения, что мы не властны над своей судьбой, что рок играет нами, будто оловянными солдатиками. «Рок нами не играет», — заявил Идрис, затягиваясь косяком. «Рок реагирует на наши поступки». «Как?» — Идрис рассмеялся. День выдался таким ясным, а небо отливало такой пронзительной синевой, что нам с Идрисом пришлось надеть солнцезащитные очки, и мы не видели глаз друг друга. Впрочем, мне это даже помогало, потому что иногда, глядя в светло-карие глаза учителя, я тонул в них, как малыш в ручье. Приходилось отчаянно барахтаться в поисках спасительного ответа на заданный вопрос. Ученики, завершив дневные труды, отдыхали в тени под навесом, негромко смеялись и переговаривались. Над плато ширился распираемый светом купол небес. — Тебе интересно, как действует рок, потому что ты с ним борешься? — спросил Идрис. — При малейшем намеке на угрозу считаешь, что рок настроен против тебя и инстинктивно идешь на конфронтацию, потому что пытаешься получить хоть какое-то преимущество в схватке, верно? «Да, но мне хочется победить в честном бою, а рок жульничает». «Каким образом?» «По-моему, у рока есть тайный подельник. Время». «Совершенно верно», — рассмеялся Идрис. «Дело в том, что у рока много имен. Карма, время, любовь. Все это название поля тенденций, которое пронизывает всю Вселенную. Точнее, поле тенденций — это и есть Вселенная. — Поле тенденций. — Поле тенденций. — А из чего оно состоит? — Может быть, из темной энергии. Важно не то, из чего оно состоит, а то, что это поле представляет, понимаешь? Точно так же, как ты, не просто сумма атомов, составляющих твое физическое тело. — Ну, допустим... «Темное энергетическое поле тенденций», — вздохнул я. «А что оно делает?» «С самого начала, с так называемой сингулярности, поле тенденций служит двигателем стремления к усложнению. В этом смысле поле тенденций есть Вселенная. Когда усложнение достигает уровня, на котором становится возможным осознанное пробуждение самосознания, то между полем тенденций и каждым отдельным сознанием устанавливается взаимосвязь. Какая взаимосвязь? Поле тенденций реагирует на наше инстинктивное стремление к божественному. Невозможно постичь божественное напрямую, точно так же, как невозможно напрямую постичь источник существующей Вселенной. Поле тенденций и всех остальных неисчислимых вселенных, бесконечно раскрывающихся, как бутон, или увядающих и снова расцветающих в садах вечного творения, порожденных глубинами божественного разума. Все это для нас непостижимо, точно так же, как непостижимы для нас все тайны нашей вселенной, не говоря уже о тайнах бесчисленного множества вселенных или их божественного создателя. Однако же мы способны в любой момент осознать поле тенденций. «Как?» «Вообще-то теперь твоя очередь говорить», — улыбнулся Идрис, закуривая новый косяк. Ни одна беседа с учителем не обходилась без того, чтобы он меня не пожурил, пусть и ласково. Наверное, не давал мне расслабляться. Или пытался вызвать меня на откровенность. Все гуру, даже те, кто утверждает, что гуру не существует на самом деле... Прекрасные психологи, умельцы выпытывать правду. Простите, Идрис, я вас часто перебиваю, но только тогда, когда мне что-то непонятно. А сейчас я все понял. Продолжайте, прошу вас. Что ж, продолжим, Он поджал ноги, поудобнее устраиваясь на парусиновом складном стуле. Вселенная, рожденная большим взрывом, приобрела определенные неотъемлемые характеристики. Пространство, время, материю, гравитацию. Все эти характеристики порождения большого взрыва. Поле тенденций, которое движет стремлением к усложнению, это еще одна характеристика, возникшая в результате Большого взрыва. Стоит заметить, что Большой взрыв также породил набор положительных характеристик, содержащихся в каждой частице материи. Тебе все понятно? Пространство, время, материя, гравитация, классическая физика, физика элементарных частиц, поле тенденций, положительные характеристики — все это возникло в результате Большого взрыва. — Молодец. Коротко и внятно, — усмехнулся Идрис. — Так вот, поле тенденций оперирует всем и вся, пользуясь простейшей булевоподобной функцией «если А, то Б». То есть основополагающий алгоритм «если происходит это, то произойдет и то» управляет всем, включая энтропию. Разве энтропия не противостоит усложнению? Нет, энтропия противостоит порядку. Впрочем, бесконечное возрастание энтропии возможно только в замкнутой системе, а черные дыры в нашей Вселенной ведут неведомо куда, поэтому наша система не замкнута. Простите, но отсюда следует, что связь человека с полем тенденций существует независимо от того, как он поступает, хорошо или плохо. Человек, культивирующий в себе набор положительных характеристик, входит в резонанс с полем тенденций, а оно, в свою очередь, постоянно подбадривает такого человека, подпитывает энергией. Люди, пусть даже самые богатые и знаменитые, которые противодействуют полю тенденций, развивая в себе отрицательные характеристики и умножая ненависть, злобу, несправедливость и невежество, тем самым ослабляют связь с полем тенденций и испытывают экзистенциальный страх и ужас. То есть вы противопоставляете экзистенциальное спокойствие экзистенциальному страху? Человек, связанный с полем тенденций, живет безмятежно и умиротворенно. Отсутствие этой связи обедняет и жизнь, и сам мир, делает их пустыми и бессмысленными. Практически все мои знакомые, за исключением самых близких друзей, испытывают какой-то экзистенциальный страх. Может быть, это обязательное условие существования человечества? Обязательным условием существования человечества является только человечность, общая для всего людского рода. На заре цивилизации нас была всего лишь горстка, без когтей, без клыков, в окружении хищников. Любовь и взаимопомощь научили нас не бояться никого и ничего, ни на суше, ни на море. Мы прекрасны и пагубны одновременно. В нашей воле выбирать, кем мы станем — хладнокровными убийцами ближних или храбрыми спасителями жителей далеких галактик. Мы сами творим свою судьбу. Нашими орудиями являются...» Ученики оживленно загомонили, и мы с Идрисом обернулись. На плато появились Навин и Дива, окруженные толпой. «Какая красавица!» — негромко заметил Идрис. «Вы знакомы?» Ее зовут Дивья Девнани, но она предпочитает имя Дива. Мукеш Девнани, ее отец? Да, преуспевающий бизнесмен. Похоже, у нее неприятности. Познакомь нас, пожалуйста. Да, конечно. Я представил их друг другу. Идрис взял Диву за руку и подвел к свободному стулу, а мы с Навином уселись на поваленное дерево, там, где пару недель назад и обсуждал сранвые преступления и наказания. Навин начал разговор с преступления и наказания. «Канканан долго на одном месте не задерживается. Уследить за ним трудно, но я понемногу разбираюсь в том, как организована его наркоторговля. Кстати, Ранджита заказали». «Ух ты! И во что оценили его жизнь?» Навин подозрительно уставился на меня. «А тебе зачем знать?» «Из чистого любопытства», — с улыбкой ответил я. «У меня есть знакомые, которые готовы добавить денег к сумме вознаграждения». «Да, желающие уже нашлись», — ухмыльнулся Навин. Поговаривают, что какой-то девелопер и местный политик сперва долго мерились, кто больше даст, а потом скооперировались и предложили убийцам двойную цену. Значит, в ближайшее время Ранджит в Бомбей не вернется. Если можешь, узнай по своим каналам, нет ли его в Гоа, а я свяжусь с приятелями в Дели. Проверю, не там ли он скрывается. Договорились. Кстати, в Калабе на прошлой неделе дважды сцепились люди Санджаи и Скорпионы. Все закончилось стрельбой и разгромом двух магазинов. Похоже, развязанная Скорпионами война набирает обороты. Об этом даже в газетах пишут. Базу Скорпионов на Marine Lines сожгли, при этом погибла сиделка. Санджаи арестовали, но тут же выпустили за отсутствием улик преступления. Я был в этом доме. Я знал, что за больной женой Вишну ухаживала сиделка, та самая, которая погибла в огне. Теперь Вишну не остановится, пока пламя не опалит лицо Санджая. — А еще твой приятель Абдулла вернулся, — добавил Навин. — Просил передать, что тебе лучше тут еще недельку провести. Он потом с тобой встретится. — Еще недельку? — Ага. — Что ж, спасибо за новости. Не лень из-за этого было на гору тащиться. — Между прочим, с нами еще кое-кто пришел. Я вопросительно поглядел на него. Навин кивнул. — Где она? «Вон там, в одной из пещер. Попросила, чтобы я тебе не сразу сказал. Ты же знаешь, Карле отказать невозможно».